«Я знаю обстоятельства ваши, господин Румянцев», — сказал кавалер, выделывая губами какие-то странные экзерсисы. «Сядем и потолкуем. Рекомендовать меня некому, потому я сам. Андрей Михайлович Келлер, по ремеслу типографщик, выполняю также поручение некой высокопоставленной особы, для того я тут. Жан, ступайте к нам». Вошли двое. Юноша нес огромный фарфоровый чайник, служитель — поднос с чашками и угощением. «Мы тут по-свойски», — объяснил Келлер. «Без чинов. Их нам заменяет степень таланта. Жан, надежда наша. Через 2 или 3 года вы гордиться будете, что преломили с ним мясной пирог. Его комические оперы уже сейчас замечательны. Лучшие умы наши от него в восхищении. Сам господин княжнин...» Санька посмотрел на юношу с удивлением. «Надо же! Не солгал. И впрямь сочинитель. Про княжнина он знал. Кто ж, будучи служителем Мельпомены, не слыхал сего имени? Его прозвали российский Расин, и за талант прощали многое. Сама государыня, когда он растратил 6000 рублей казенных денег, сумму для Румянцева немыслимую, и определением военного суда был приговорен к разжалованию, помиловала его и вернула ему капитанский чин. Легкий и красивый стих княжнина ей нравился чрезвычайно. Сама она писала комедии прозой и честно сознавала, что не создана для поэзии». Санька сел на стул и отвернулся. Ему было неловко за свою дрожь, хоть ее со стороны и не видно. «Соберитесь с духом, господин Румянцев», — сказал Келлер, самолично разливая по чашкам напиток. «Чтобы некая особа могла вам помочь, ей следует собрать сведения». «А отчего эта особа вздумала мне помогать?» — спросил Санька, вдруг забеспокоившись. Таинственный благодетель мог оказаться богатой знатной старухой, которой ничего не стоит вырвать из лап управы благочиния 20-летнего молодого человека, а потом приставить к своему ложу, читать французские шаловливые сказочки на сон грядущий. В этом деле, увы, сама государыня давала пример. И многие дамы в годах решили, что им все дозволено. «От того, что тут совпадение интересов», — объяснил Келлер. «Сия особо не менее, чем вы, желает найти убийцу Глафиры Степановой. Как подняли тело, нам известно. Про вашу маску с инициалами, найденную у тела, тоже известно. А как она туда попала?» «После представление я очень спешил прочь из театра. Я сам не помню, как сорвал ее и бросил», — честно сказал Санька. Жан меж тем пододвинул к себе большую тарелку с пирогами и принялся их не есть, но пожирать со скоростью человека, малосмыслящего в кулинарных тонкостях и видящего смысл еды в том, чтобы поскорее добиться блаженной наполненности брюха. «Бросил казенное имущество? Не сдал костюмерам? Как же так?» «Не знаю». На самом деле он уже начал понимать, как это произошло. Он спешил и опомнился только у дома Глафиры, в шубе поверх театрального костюма. А маска обременительна, и его безмерно раздражало все, что крало у него хоть мгновение. «Сорвали и бросили? Не уронили?» «Наверное. Я очень спешил». «Куда же вы спешили?» «Господин Румянцев, мы оба, и Жан, и я, вам лишь добра желаем и хотим получить полную картину всего, что было в тот вечер», — сказал Келлер. «Может быть, вы не понимаете, в каком положении оказались?» «Понимаю». Тут Санька вспомнил Федьку, которая обещала как-то помочь, и немного пожалел, что позволил юноше привести себя в этот дом. «Ведь придется говорить о Глафире и ее любовнике, а это нестерпимо. Федька хоть не задавала вопросов. Видимо, он молчал слишком долго». «Ну, тогда говорите. Дайте возможность людям, которые к вам благосклонны, спасти вас!» — крикнул киллер. «Господи, ведь говорил мне Жан, что от береговой стражи толку не добьешься!» «Андрей Михайлович, среди них есть и выпивохи, и просто дураки, но господин Румянцев не выпивоха и не дурак, я это ясно вижу. И к тому же в береговой страже служит, по крайней мере, один приличный человек, которого все мы знаем. Вот вам философская тема для нашего журнала, Жан, о том, как добродетель своим простодушием более вреда причиняет, чем самое злокозненное зло», — сказал, успокаиваясь, киллер. «Распишите ее поехиднее». «Сия тема скорее для лекарства», — возразил Жан. «Туманский любит милые парадоксы. Я третьего дня видел Гранки, там целый трактат о нескромности в любви. И так все вывернуто наизнанку, что дамам, оказывается, нескромность любовника милее оных достоинств». Тут Санька, несмотря на скорбь и озноб, навострил ухо. Сам он как раз был любовником, вынужденным охранять репутацию дамы, и тема трактата показалась ему полезной. Но Келлер, видимо, уже мало интересовался такими причудами. «Ты Гранки, надеюсь, прихватил?» — спросил он. «Сейчас не до того, а потом как-нибудь на досуге. Я буду сегодня в типографии у Туманского», — сказал Жан. «А сейчас мне пора на службу. И то еле выпросился с утра-то. Ступай с Богом, Жано. Господин Румянцев, я вечером, коли не в театре, так тут буду», — пообещал юноша. «Ты сразу во флигель заходи к господину Румянцеву, там комнату отведут, ту угловую. Да там к крыльцу не подойти, снегу по пояс, а я велю расчистить дорожку». Когда Жан ушел, киллер помолчал немного и опять взялся пытать Саньку. Тот уже и сам понимал, что лучше бы рассказать правду. Пока излагал события, озноб куда-то подевался. Хм, диковинно. Стало быть, посредник между бедной Глафирой и ее любовником. Кто-то из береговой стражи? Удивился Келлер. Это новость. Теперь кое-что становится понятным. А что? Каким образом она с ним сговаривалась? Ведь к ней домой писем не носили, это я знаю точно. И кто же это может быть? «Придется вам, сударь, взяться за перо и составить список товарищей ваших». «Не всех», — возразил Санька. «Тот человек был в костюме и в маске адского призрака. А нас, призраков, которые уводят Альцесту, всего шестеро со мной вместе. Это был не я, выходит, пятеро. Это уже лучше. Так кто эти люди?» Санька задумался. «Сенька, то есть Семен Званцев, еще Семен Митрохин, Надеждин Борис, Трофим Шляпкин, Петр, как бишь его, Ваганов. Пятеро. Но подкупить фигуранта несложно, он за полтинник записочку передаст. И место для встреч самое лучшее, там, как я понимаю, мрак преисподний». «Ну, не всюду. Свет со сцены проходит через щели, а на сцене и плошки горят на рампе, и с боков спермацетовые свечки, они яркие». «Хм, любопытная история получается», — сказал, подумав, Келлер. «Товарища вашего подкупили, чтобы он зачем-то Степановой солгал». «Солгал?» «Да. Ведь что было сказано?» «Ну, что к ней домой после представления приедут так, чтобы она была готова. А приехали?» «Нет», — воскликнул Санька. «Никого не было. Я там битый час проторчал, ни ее, никого другого». «Видел ли вас, кто возле дома Степановой? Да кто меня мог там видеть ночью и в такой мороз?» «Товарищи ваши убеждены, что вы убили Степанову. Отчего они так вас не любят?» «Да у нас никто никого...» Тут Санька вспомнил про Федьку. Может, статься и это не любит, а хочет заполучить в мужья? Для брака-то любовь не обязательна. Тяжко жить, когда никто никого не любит. Тяжко, согласился Санька. И когда все завидуют, тоже, как Шляпкин Ваганову. Тому танцевать фурию дали. Шляпкин, когда 16 пар танцует, в задней линии стоит, а Ваганов с Васькой Ивановым впереди в фуриях скачут. Это разве не женская партия? Нет, там высокие прыжки нужны. Большой шанжман, ассамбле. Санька по привычке тут же ладонями изобразил дикую пляску фурий. Это был едва ли не тайный язык танцмейстеров, объясняющих задания дансерам и фигурантам. Никто иной не понимал, что значат эти стремительные взмахи и скрещения ладоней. А вам завидуют из-за госпожи Платовой? А черт их знает. Санька подошел к окну. За стеклом было так красиво, что ни одному театральному живописцу не передать. Белое кружево, покрытых инеем веток, отгородило окно, снизу разукрашенное крупным ледяным узором от всего мира, являющего образ безупречной в своем величии стужи. И вновь явился озноб, словно снаружи сквозь стекло просочился. «Пауки в банке», — уверенно сказал Келлер. «Еще хуже». «Уходите вы оттуда, сударь! Что вам там медом намазано?» «А куда идти? Что я еще умею?» «Меня учили, думали, стану дансером. Дансера из меня не получилось. Дансерка мне под стать еще не выросла. Они же не должны быть большими. Они все чуть мне не по пояс». «Плохо ваше дело, сударь. Сам знаю». «Но не отчаивайтесь. Особа, которая вам покровительствует, предоставит иную должность, коли будете умны. Сейчас главное разобраться, что произошло той ночью в театре. Отчего бедную Степанову сперва убеждали, будто ее любовник приедет к ней ночью, а потом удавили среди декораций. Сдается мне, что вы знаете ее любовника». «Нет. Откуда мне его знать? Ну, вы все время наблюдали за Степановой и бродили вокруг ее дома в разное время. Вы должны были его видеть», — строго сказал Келлер. «Да если б я видел! Я же до вчерашнего вечера не знал, что у нее есть любовник». Этот допрос уже стал Саньку раздражать. Он видел, что любезный Келлер как-то незаметно поменял тон, и в его голосе, что бы он ни говорил, звучит: «А я тебе, голубчик, не больно верю». «Я полагаю, знали. Вам нет нужды это скрывать. Я на вашей стороне, сударь. Даже когда б вы застали Степанову с ним в постели, задравши ножки кверху». Санька кинулся к Келлеру, чтобы ударить его кулаком в лицо. Как всякий человек, не обученный драться, он имел в себе некое паршивое существо, не дающее кулаку набрать нужную скорость и мешающее вложить в удар всю душу. Двигался-то Санька быстро и оказался возле Келлера мгновенно. Однако тот, человек полный и на вид не больно шустрый, легко увернулся, да еще и засмеялся. — Полегче, сударь, — сказал он грубовато. «Не только ли я ударю? Умаешься по полу ползать да зубы собирать. Садись, дурень!» Санька кинулся прочь из гостиной. Этот сукин сын говорил гадости про убитую Глафиру. Никто из береговой стражи бы до такого не додумался. Принимать от него благодеяние было бы постыдно. Однако в сенях Саньку перехватил невысокий молодой человек легчайшего сложения, с узким личиком и лихим прищуром веселый глаз. «Стой, сударь, куда ты понесся?» — крикнул он. Санька очень нехорошо посмотрел на него, но остановился. Рассудок его проснулся, неизвестно где шуба и шапка, а без них бегать по Санкт-Петербургу в мороз как-то неуютно. Да и куда бежать? В дверях появился Келлер. «Да будет тебе!» — сказал он. «Эк, мягкий и обидчивый. Мир, мир!» Санька подумал и вернулся в гостиную. Вслед за ним вошел и худощавый кавалер. «Моська тебе кланяется?» — загадочно сообщил он келлеру. «Что, Моська, в добром ли здравии?» «Уже из дому выезжает». «Предупреждали же, тут не Франция и даже не датское королевство. Тут отсыреешь и горячку схватишь единым мигом». «Моське бы это гнилое время дома пересидеть», — заботливо сказал келлер. «А он с визитами разъезжал. Господин Румянцев, рекомендую, товарищ мой, Никитин, тоже типографщик, весьма бойкое перо. Садитесь, господа. Итак, ты, брат Никитин, еще главного не знаешь. Посредником между госпожой Степановой и ее тайным обожателем был кто-то из береговой стражи. И он же был подкуплен убийцей госпожи Степановой, чтобы соврать ей, будто обожатель приедет к ней сразу после представления. А для чего — неведомо. Ты, келлер, лучше бы с самого начала рассказал. Узнав про подслушанный с Санькой разговор, Никитин задумался. «Мы слишком мало знаем, — сказал он наконец, — чтобы строить домыслы. Господин Румянцев знает поболее, но говорить не хочет. Хотя то, что он знает и расскажет нам, может обелить его полностью». «Я представления не имею, кто тот обожатель», — буркнул Санька, малость благодарный келлеру за то, что тот не произносит более слова «любовник». «Да, я наблюдал за ней, но я видел ее только с женщинами и слышал разговоры с ними. Она держалась очень гордо, и вновь его прошиб отчаянный озноб. Гордость ли это была? Глафира никогда не показывала своего превосходства даже в обществе простых фигуранток. Только мужчин сторонилась, как будто тайный постриг приняла и получила странное послушание — танцевать, танцевать до упаду. «Садитесь», — сказал Никитин. «Ты, брат келлер, не с того конца, гляжу, начал. Когда человек в горести, его не чаем надобно отпаивать». «Поговори мне, доктор самозванный», — отрубил келлер. «Хрен от тебе плешивого! Так не мне же! Вот тебе крест! Глотка не сделаю». Несколько минут спустя на столе все же явились бутылки. «Я сразу увидел тебя, сударь, лихоманка бьет», — тихо сказал Никитин. — «Две чарки, более тебе ни к чему. Простое хлебное вино — лучшее лекарство». — «Не для всех», — вставил келлер. — «Ну, за упокой, не чокаясь». — «Мне пить нельзя. Меня еле от этого дела отвадили», — сообщил Никитин, когда Санька ощутил жар на всем пути прохождения водочной чарки. «Бабки травами поили, молебны служили. Нашелся добрый старичок, заговорил от пьянства». Санька удивился. Никитин имел молодое, свежее лицо и на петуха совершенно не походил. Солнце, заглянув в гостиную, положило ясный луч на его гладкую щеку и высветило веселую голубизну глаз. «А пил я от того, что меня девки не любили», — продолжал Никитин. «Хотела, чтобы не за деньги, а им, дурам, дородных приказчиков подавай из модных лавок, а благородной субтильности не ценили». Санька невольно улыбнулся. «Но вернемся к бедной госпоже Степановой. Вы, сударь, стало быть, слушали ее разговоры с товарками. Не может быть, чтобы она им о своих обожателях не рассказывала», — сказал келлер. «Нет, сударь», — Санька задумался. «Она была не из таких. Она прямо говорила, в обожателях не нуждается. А коли кому она полюбится, и он ей полюбится, пожалуйте под венец». Вот я и полагал. «И когда ж она так говорила?» — спросил Никитин. «И кому?» «Ну, товарке своей, данцерке Петровой. И притом другие данцерки были. Я там же в сторонке стоял. А про обожателей Она и слышать не желала. Именно такими словами и сказала, что де под венец. Да. Ей Петрова говорила, сам светлейший князь изволил отметить ее ловкость и дарование. Надежные люди донесли. А она нет. Только законного мужа могу любить. Иным отворот поворот. Так и сказала? Такими словами? Да. Так вот же она разгадка, — воскликнул Никитин. Вот она причина. Санька приоткрыл рот, соображая, что несостоявшийся петух имел в виду. «Коли так все сходится, но так ли?» — спросил недоверчивый Келлер. «Господин Румянцев, о чем еще говорила госпожа Степанова с товарками?» «Да о ролях, о па, о группах, в которых стоят фигуранты, о фигурах, о нарядах». Санька припоминал старательно. «О том, кто на ком женится, о крестинах». Он слышал-то немного, но это была болтовня, малоинтересная мужчине, и возрождать ее в памяти — большая морока. Келлер задавал еще вопросы, а Никитин отошел к секретеру и уселся писать. Это было не письмо, а записка. Он дождался, пока высохнут чернила, сложил ее и запечатал красным сургучом. Печатка была прямо девичья, с амурчиком. Санька, вспоминая Глафиру, ощутил знакомый озноб, но теперь уж перед ним было лекарство. Он вдруг налил полную чарку и выпил, не закусывая. «Это верно», — одобрил Келлер. «Что ж я остолоп раньше не додумался?» Возражать Санька не стал, поднялся, потянулся, размять косточки, прошелся. Ему редко доводилось час подряд сидеть за столом, и он уже ощущал потребность в движении. Когда стоял у окна, Никитин незаметно указал на него Келлеру. Санька себя со стороны не видел, а ведь было на что посмотреть. Узок в талии, широк в плечах, строен и профиль. Четкий, красивый. Даже покалеченный нос его не портил, а придавал мужественность тонким чертам. И Никитин задал вопрос почти беззвучный, и также беззвучно ответил ему Келлер. «Сильф? Сильф».